Эпилог. С трудом удерживая полную пирогов и пирожков корзинку на сгибе локтя, я ладонями раздвинула грани и шагнула в вихрь, спокойно, без происшествий, за считанные секунды перенесший меня на порог дома в Равнограде. С тех пор, как Адриан научил открывать порталы, жить стало ощутимо легче. Сложно подумать, как я раньше без этого навыка обходилась. Все лето я прыгала из Равнограда, где методично обустраивала наш с Адрианом, потому что морда некроманская отказалась выселяться дом. В деревню к родителям, где меня каждый раз тепло встречали, кормили и расспрашивали обо всем на свете. Пару раз даже забегала к родителям Адриана передать пирожки, которые мама наготовила. Там мне тоже радовались, только не кормили, а уже чаем опаивали и тоже обо всем на свете расспрашивали и рассказывали. Словом, я старалась в один день и к своим, и к Адриану не заглядывать, а то на целый день и пропадала. Едва начался новый учебный год, все стало несколько сложнее, потому что покидать академию, даже если после занятий, без официального разрешения было нельзя. И просидела я в заперти 3 дня. А потом... Ну, сложно придумать разрешение официальнее королевского. Короче, один некромант известный снова постарался и вечером встречал с горячим ужином и широкой счастливой улыбкой. Вот так и продолжалось уже 2 осенних месяца. Сегодня была пятница, что означало целых 2 с четвертью дня, которые я проведу с любимым. Традиционно заскочила к родителям, получила от них не менее традиционную корзину вкусностей и, довольная до невозможности, перенеслась домой. А дома был дурдом. Традиционный, мать его! Меня встречали нестройным гортанным хрипом мертвых глоток со всех сторон. Корзинку тяжелую отняли, вместо нее вручили скромный букетик красных роз. Скромными букетики стали после того, как один из нескромных меня все же уронил и придавил. Вот тогда Адриан серьезно все переосмыслил и с тех пор 3 месяца уже как дарил только скромные, то есть все еще неприлично огромные, но такие, какие я хотя бы руками обхватить могла. Итог. Всегда довольная я, довольный Адриан, потому что я довольная, и довольные цветочники Равнограда, потому что их довольный Адриан буквально озолотил. Все довольные. Вот как замечательно жизнь складывается. Вот только сегодня вслед за букетом нежного поцелуя не последовало. Адриан и вовсе мой удивленный взгляд игнорируя, корзинку на порог поставил, сам на дорожку сошел и как опустился на одно колено, как коробочку золотую на ладони раскрыл, да как кольцо сверкающее мне протянул с торжественным: «Гвиневра, вредина моя непробиваемая, имей уже совесть, зараза, выходи за меня замуж». «Лотрик, ты опять?» — возмутилась праведно. «Нет, ну я разве виновата, что он никак нормальное предложение сделать не может? То у него выходи за меня, чтобы тебя никакой маг случайно не прибил, то выходи, а то я тебя ужасно ревную, то скажи мне «да, иначе покусаю». Нормально? Кто так предложение делает? А я все жду и жду, когда он... как следует скажет, чтобы я за него по любви выходила, потому что он меня любит сильно-сильно. А он вздохнула, тяжело смирясь с тем, что некоторым вещам суждено остаться лишь мечтами. Да и раз за 3 месяца не дошло, вряд ли когда-нибудь вообще дойдет. Я оглядела умертвий, которые... кто листву в саду грабил, кто яблоки в корзины собирал. Один корчил рожи, пробегающий мимо детворе. Затем опустила взгляд на некроманта любимого, все еще широко улыбающегося. Но рано или поздно это должно было произойти. Жаль, что вот так, хотя в чем-то даже забавно. Будет что детям рассказать. И бытовой маг сдалась. Я согласна. И замолчала, скромно ожидая ликования, надевания кольца на пальчик и слов любви. Но вместо этого услышала недоверчивое «Да ладно!». Трепетно застучавшее сердце сбилось с ритма и зашлось в грохоте уже негодующим. «Что, вот правда согласна?» Некромант продолжил мне не верить, с колена не поднимаясь. Молча и возмущенно смотрю на него. «Вот умеет же момент испортить, а?» «Не врешь?» — прищурился мэр. «Вру!» — заверила психанув. Развернулась и в дом пошла, зло ногами топая и сокрушенно головой качая. На простом качании все не ограничилось. «Вот и говори ему «да!»» Бормотала обиженно, пока в кухню за вазой для цветов шла. «Вот и соглашайся, гад недобитый!» Гад, может, недобитым и был, но помимо этого еще и восхитительным слухом обладал, а потому каждое слово услышал. Вслед за мной в кухню пришел и стоит, сверкающий от счастья, как новенькая монетка. Взгляда влюбленного с меня не сводит. «Я передумала», — заявила хмуро. «Поздно». У этого улыбка такая запредельная была, того и гляди, лицо треснет. Некромант как-то слишком внезапно оказался рядом, отнял букет и отправил тот в полет на стол, благо последний к ужину еще не накрыт был, после чего сцапал мою ладонь и, не прекращая излучать радость и счастье, медленно и торжественно натянул золотой ободок на мой безымянный палец. Тот самый момент, когда ощущаешь себя самой счастливой и любимой, и нужной, и важной. «Окольцевали», — прошептала, глазам не веря, вообще ничему не веря. «Все». Зато Адриан произошедшее осознавал в полной мере. «Теперь точно моя! И никуда не денешься!» Подумал, в глаза мне посмотрел и добавил. «Дай-ка я от снятия зачарую!» И снова мою ладонь сцапал. Возмутилась я и попыталась конечность отобрать. «Никаких «э!»» Некромант держал крепко и нагло магичил. Представила, когда ту свадьбы выбирать будем, и что с обручальными кольцами мэр сделает. Стало страшно. «Знаешь, что-то я точно передумала», — пробормотала неуверенно. «Поздно. Мне подарили полную торжества улыбку. Теперь уже точно поздно». Руку отпустил, на кольцо радостно кивнул и обрадовал. «Хрен снимешь». Попробовала. Чисто интереса ради. И поняла, что прав некромант оказался. Кольцо и в самом деле не снималось. Сидела как влитое. Даже не шевелилась. В этой ситуации можно было сделать лишь одно. И я подняла руку, внимательно посмотрела на сверкающий бриллиантами золотой ободок, да и пробормотала. «Попал ты, мужик». Мужик не убоялся. Наоборот, приблизился, обнял, к себе прижал, да и говорит: «Ну, наконец-то!» Странный он, но все равно самый любимый.